вероятные видимые изменения. Такова была первая, но не самая важная задача Хартхайма. В действительности замок был школой и центром подготовки, предназначенным для студентов, которые, завершив свое обучение, направлялись в различные лагеря уничтожения, чье создание было предусмотрено Гиммлером на совещании в Ванизе в январе 1941 года. На самом деле вопрос об их создании рассматривался и раньше. Впрочем, Хартхайм был не единственным заведением подобного рода. Примечание: существовали и три других. Замок Графенек близ Бранденбурга, в 40 километрах от Потсдама. Замок Гадамар близ Лимбурга, между Кобленцем и Франкфуртом. И замок Зоненштайн в Саксонии. Лотеру в его работе мешало то, что ему часто приходилось снимать через глазок в двери, когда экспериментировали с газами. На первых порах мешало зловоние от кремационной печи. В общей сложности он, должно быть, сфотографировал по крайней мере 2/3 человек, уничтоженных в Хартхайне. Наверное, его смущало лишь одно. Подавляющее большинство из 30 тысяч были христианами, немцами, австрийцами и чехами, направленными в Хартхайм для того, чтобы они подпали под программу уничтожения жизней, которые недостойны жить. Разработанную по требованию Гитлера и контролируемую Мартином Борманом, которая предусматривала истребление физически и умственно отсталых, неизлечимо больных, либо просто стариков, входящих в категорию лишних ртов. Среди них не было ни одного еврея. Честь умереть в Хартхайме, Графеннеге, Гадамаре или Зоненштайне предоставлялась только арийцам. Примечание. Бывший австрийский министр Альфонс Форбах едва избегнул этой участи, хотя был в возрасте и почти инвалидом. Тем не менее, он сохранял прекрасный каллиграфический почерк, и уже отобранный для Хартхайма, он в последнюю минуту не был отправлен. Его назначили секретарем в Дахау. Всякие бывают исключения. Начиная с 1943 года в Хартхайм, в частности, были присланы французские военнопленные, поскольку богадельни и приюты не поставляли достаточных квот подопытных. «Но не твой отец», — сказал Эбке Ребу Климруду. «Твой отец действительно погиб в Хартхайме. Ведь ты это так хотел узнать?» «Я не верю вам», — сказал Рэб глухим, дрожащим голосом. — Он жив. Эбке усмехнулся. Может быть, и вправду Эбке была не его фамилия. Он был невероятно белокурым, почти белесым. Даже брови терялись на его прозрачной коже. А по-немецки он говорил с интонациями, свойственными жителям прибалтийских государств — Эстонии, Литвы или Латвии. Он усмехнулся и с сожалением покачал головой, словно учитель, не получивший от хорошего ученика ожидаемого ответа. «Он жив?» — более твердо повторил Рэб. «Вы лжете!» Рэб выглядел как подросток, обезумевший от страха. Казалось даже, что он стал меньше ростом. Он как-то обмякнул, стоял, прислонившись к стене, приставленным к виску дулом люгер. Он обвел взглядом всех четверых мужчин, чуть задержавшись на Лотере, спотевшим больше обычного. Однако за Лотером находилось подвальное окно, забранное двумя железными прутьями, снабженное пыльным стеклом, во всяком случае не столь пыльным, чтобы сквозь него нельзя было видеть, что происходит на улице. Пора с этим кончать.